Глава 7. Их радость в сложности мышления. О великих воронах. 1. Освещенный фонарями снег хрустел под тяжелыми зимними ботинками. Александр Белый остановился и сделал глоток горячего несладкого капучино. Он обернулся на кофейню, в которой купил бодрящий напиток, и мысленно порадовался, что она работает с раннего утра. Переведя взгляд на поводок, который сжимал в руке, Александр посмотрел на прицепленную к нему маленькую собачку в голубом комбинезоне, заинтересованно обнюхивающую сугроб. За месяц с новым хозяином Есений подрос, оправился после плановой вакцины и с радостью и энтузиазмом изучал все, что его окружало. Через 15 минут они подходили ко двору Белого. На улице все еще было темно. Есений засопел и рванулся вперед, резко потянув поводок. «Тише, Сеня! Ты чего? Что ты там учуял?» Выдохнув облачка пара, Александр заметил движение рядом с высокими кустарниками у его дома. Собака начала рычать и, остановившись у него, стала беспрерывно лаять. Белый всмотрелся в тени между кривых ветвей. Оттуда выскочил темный силуэт, резко толкнул его и, высоко поднимая ноги, побежал прочь. Есений дернулся было за ним, но молодой следователь успел схватить выскользнувший из пальцев поводок, удерживая собаку. Он быстро поднялся и стал оглядываться по сторонам. Пес продолжал лаять и тянуться к дороге, но Александр не заметил силуэт человека, который его толкнул. Он успел убежать, добавив к притоптанному множеством ног снегу еще одну пару следов. «Сеня, тише! Он уже скрылся!» — сказал Белый, отряхивая куртку. Собака перестала гавкать и села на снег. Александр различил в утренней тишине тихое скуление Есения. Наклонившись к нему, погладил трясущегося пса между ушами и ласково произнес: «Ты все равно молодец». Сеня поднялся с земли, повернулся к хозяину и наклонил голову, посмотрев на него. Белый улыбнулся и краем глаза заметил что-то слева. Он развернулся и присмотрелся к тому самому кустарнику. «Там что-то есть». Александр рассмотрел очертания какого-то предмета и, судя по реакции Есения, тот тоже что-то почуял. Собака попыталась протиснуться вперед, но стукнулась лбом о ветку и села на задние лапы, обиженно засопев. Удерживая поводок, Белый присел на корточки, пошарил рукой в кустарнике, но ничего не обнаружил. Есений издал короткий раздраженный тяв, привлекая к себе внимание. Белый мотнул головой и погладил собаку. «Ты прав, Сеня. Впредь будем внимательнее». 2. Ужасно хотелось спать. Алиса потерла уставшие глаза, отдалила холст с рисунком и окинула его оценивающим взглядом. Она потратила на эту работу суммарно 38 часов, пожертвовала желанием выпить лавандовые латте и дважды отказала Белому во встрече. С экрана на нее смотрела группа из 4 человек. Девушка с зелеными волосами показывала язык, обнимая за шею высокого парня, рядом с ними стояла парочка, держащаяся за руки. Обилие деталей поражало воображение. Каждая волосинка, каждая ресничка, каждая складка на одежде — все было тщательно прорисовано без потери ее художественного стиля. Покажи данный арт любому прохожему, и он с большой долей вероятности скажет, что это профессиональное фото. Именно к такому результату Алиса всегда стремилась и потому осталась довольна своим прогрессом. Ей пришлось учиться всему самостоятельно. Сгорбившись, сидеть вечерами над альбомами с цветными карандашами и рисовать, визуализируя на бумаге все свои мысли, чувства и идеи. Они обретали форму, цвета, имена, носили одежду, ошибались и поступали правильно, взаимодействовали друг с другом, создавали что-то новое, самобытное, одним словом жили. Мать была категорически против занятий дочери искусством. Бесполезная трата времени. Не верила, что на подобном можно заработать на безбедную жизнь. «Максимум в переходе рисовать портреты за 500 рублей. Не такого я тебе желаю», — сказала ей эта женщина однажды. И вот спустя 16 лет непрерывной практики Алиса смотрела на результат своих трудов. Удовлетворенной увиденным, она отправила готовый заказ Борису. «500 рублей. За этот портрет я получила половину твоей месячной зарплаты, стерва», — со злорадством подумала девушка. Алиса выпила лекарство и посмотрела на время. 14:21. Отошла от стола, отодвинула штору, выглядывая в окно. Небо заволокло серыми тучами. Лениво падал снег. По двору, укутанная в шерстяной платок, медленно шла старушка, опираясь на трость, дрожащей рукой. Девушка ощутила растущую тоску на сердце и отошла от окна. Ей захотелось расплакаться, уткнуться лицом в плюшевого улыбающегося кота и уснуть без сновидений. Но она знала, что стоит голове упасть на подушку, как образ зовущего ее мужчины вновь придет к ней во сне и не даст покоя даже после пробуждения. Девушка взяла со стола телефон и увидела напоминание о завтрашнем приеме у Николая Александровича. Приятное тепло разлилось по груди, согревая холодные сухие ладони. Алиса достала из аптечки несколько пластырей и наклеила их на поврежденные пальцы. В ходе длительной работы, чаще всего во время стресса, она не замечала, что кусает кожу вокруг ногтей до крови. «Батон, ты не представляешь, как я устала!» Пробормотала Алиса, упав на кровать, прижала к груди плюшевого кота и поцеловала между глаз. 36 000 отработаны. Послезавтра приступлю к следующему заказу». Она задумчиво помолчала, уставившись в потолок. Тупая давящая боль обручем охватила голову. Алиса простонала, приложив холодные пальцы к лбу, и тихо выругалась. «Не хочу думать об этой женщине. А говорить с ней тем более. У меня только от одной мысли об этом голова разболелась». Девушка перевернулась на бок, сняла резинку с волос и без сил повалилась на подушку. Тяжесть во всем теле придавила ее к кровати. Мышцы спины ныли после долгой работы за компьютером. Ей хотелось ничего не делать и ни о чем не думать. В особенности ни о ком. Но, к огромному сожалению Алисы, единственным человеком, который мог рассказать о мужчине из снов, вызывающем в ней нежный, колыбельный, лавину противоречивых чувств, была женщина, которую она должна была называть мамой. 3. Белый поймал Антона в коридоре, когда тот шел на улицу в свой заслуженный обеденный перерыв. Они обменялись приветствиями, и Александр, долго не церемонясь, спросил. «Что, отца вы слышно?» «Пока глухо. Кстати, об этом», — сказал Соличев, и помолчал пару секунд, собираясь с мыслями. «Будь осторожнее. Опера из соседнего уже шепчется, что ты их хлеб отжимаешь». «Мне казалось, что я ему услугу делаю», — удивленно заметил Белый. «Рудской знает. Ему уже настучали. Без понятия кто. Если не хочешь повторения истории с выговорами, то лучше не лезь, куда не просит». По спине Александра пробежала волна колючих мурашек. «Я тебя понял». Они пожали друг другу руки и разошлись. Белый отправился к начальнику. Он понимал, что Антон советует что-то не из злого умысла, но опыт с Невзоровым научил его замечать подобные звоночки и упрямо настаивать на своем. Однако ему еще предстояло убедить Рудского. В кабинете начальника оказалось тепло, а сам он был в хорошем расположении духа. «Может, получится», — подумал Белый. Махнув рукой на формальную часть обращения Александра, Рудской спросил. «Что стряслось?» «Товарищ генерал-лейтенант, позвольте изучить данные о без вести пропавших за последний год». «Зачем?» «Я думаю», — сказал Белый и тут же исправился. «Уверен, что найду зацепки, если получу к ним доступ». «Это как-то связано с вашей текущей работой?» «Не знаю. Я хочу это проверить». «То есть снова теории и домыслы. Вы же понимаете, лейтенант Белый, что это может быть пустой тратой времени. Да и не ваша эта работа». «Я прошу сделать для меня исключение. Только в этот раз. Если моя догадка не оправдается, я вернусь к основной работе без промедления». Рудской долго молчал и не отрывал от него пристального взгляда. Судя по сжатым губам и нервному постукиванию стопой по полу, ему не понравилась озвученная просьба. Но тот факт, что он задумался, а не сразу отказал Александру, вселял надежду. «Даю гарантию, что сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь коллегам...» «Из уголовного розыска, я понял. Допустим», — сказал Рудской. «Ваша удача, лейтенант Белый, что наши отделы рядом. Так уж и быть, я запрошу у товарища генерал-лейтенанта Акимова информацию. Но если ваша помощь не понадобится...» И многозначительно посмотрел на него. Белый искренне поблагодарил начальника, который отреагировал на это ленивым взмахом руки. Попрощавшись и получив наставление продолжать работу, он вышел из кабинета. Александр достал телефон, написал и отправил сообщение Савелию. «Встретимся через час на парковке». 4. Тяжелые снеговые тучи нависали над городом длинным пологом. Алиса перевела взгляд с пейзажа за окном на мужчину перед ней. Николай Александрович молчал, не смея прервать ход мыслей девушки. Минуту назад он спросил, что еще ее беспокоит, и она попыталась сформулировать ответ так, чтобы не смутить ни себя, ни его. Сбивчиво пытаясь припомнить все детали, Алиса начала свой рассказ. Психотерапевт внимательно слушал, время от времени записывая что-то. В моменты, когда она хмурилась и замолкала, он задавал наводящие вопросы, чем помогал ей разобраться в своих чувствах и мыслях. «Исходя из ранее сказанного», — подытожил Николай Александрович, «можно сделать вывод, что эмоционально вы привязаны к мужчине из сна, хотя лично с ним не знакомы. Предположим, что это действительно ваш отец. Что бы вам хотелось сказать ему?» «Я очень скучаю. Не знаю, можно скучать по тому, кого никогда не знал». «Разумеется. Вы чувствуете нехватку родительского тепла, которое недополучили в детстве и юношестве. Скажите, Алиса, у вас есть возможность встретиться с ним и поговорить?» «Только один человек связывает меня с ним. Мать. Кому, как не ей, быть в курсе того, где он и почему не с нами?» «И за 24 года она ни разу не упоминала о нем». «Ей всегда была неприятна эта тема. Она говорила, что он конченый эгоист, и мы ему просто не нужны были. Но что с ним случилось, я не знаю». «Но мать у вас все же есть, Алиса. А это значит, что единственный человек в вашем окружении, который знал его, может сообщить эту информацию». «Даже думать об этом не хочу. Ей на меня плевать, и лучше бы ее вообще не было в моей жизни». «Откуда у вас уверенность, что с отцом вам было бы лучше?» «С матерью было ужасно, а отец во сне такой ласковый и добрый». «Ваши сны, Алиса, — это субъективное отражение пережитых впечатлений, мыслей и образов. Разве человек, который, по вашим словам, бросил женщину с маленьким ребенком, способен на большее сострадание, чем она?» Алиса задумалась. Она не смотрела на эту ситуацию под таким углом, но мысль, что отец действительно мог быть даже хуже ее матери, отозвалась болью в груди. На миг девушка усомнилась, а если Николай Александрович прав? Что если я выдумала его образ, и он совсем не такой, каким я его представляю? «Насколько сильно вы желаете узнать больше о нем?» «Очень, очень сильно!» — воскликнула Алиса. «А с человеком, который может предоставить эту информацию, вы не поддерживаете контакт?» «Господи, я не хочу даже думать о том, чтобы спрашивать ее об этом!» Повысила голос Алиса и тут же осеклась. «Простите, я без понятия, что мне делать?» «Оцените, насколько ваше нежелание общаться с матерью сильнее потребности узнать больше об отце, и примите то решение, которое посчитаете правильным». Его слова заставили ее прислушаться к себе. Неужели она настолько ненавидит мать, что готова страдать от незнания всю свою оставшуюся жизнь? У нее ведь есть возможность поговорить с ней, и даже если эта женщина не захочет ничего рассказывать, Алиса хотя бы попытается что-то предпринять. За 3 года психотерапии с Николаем она усвоила, что ничего не делать — это тоже выбор, а осознание, что ей придется страдать от этого решения, заставляло ее чувствовать себя хуже. «Сколько уже не проявляются сны с пережитым травматическим опытом?» — спросил Николай Александрович. «Недели две». На выдохе ответила Алиса. Она и правда больше не видела во снах нависающего над ней Невзорова. Не слушала голосов умерших и не встречалась с ними. Только каркающие вороны с внимательными умными взглядами темных глаз за последнее время стали неотъемлемой частью ее снов. «Это отличный показатель. Я очень рад», — сказал Николай с мягкой улыбкой. «Кроме сонливости, вас еще что-то беспокоит?» «Наверное, нет». «Я поменяю вам противотревожный препарат», — уточнил он, заполняя листочек с рецептом. «Если это лекарство не подойдет, и после повышения дозировки антидепрессанта появятся такие симптомы, как одышка, тремор и головная боль, следует постепенно уменьшать дозировку согласно инструкции и за 3-4 дня прекратить прием». «Кстати, про тремор. Судороги уменьшились». «Их частота или длительность?» «И то, и другое. После того, как я стала пить габапентин». «Тогда продолжайте принимать его. Если частота не изменится, повысим дозировку. А пока что на сегодня все. Я счастлив, что у вас наблюдается значительный прогресс в лечении». Они вышли из кабинета и подошли к девушке за стойкой. Николай передал рецепт с подписью и печатью Алисе, улыбнулся на прощание и пожелал ей скорейшего выздоровления. Она не смогла удержаться от того, чтобы не улыбнуться в ответ, и проводила его широкую спину в белом халате смущенным взглядом. Алиса оплатила прием, записавшись на следующий, оделась, сняла бахилы и вышла из клиники. Мороз ущипнул за теплые щеки. Она выдохнула облачко и посмотрела на небо. Снежинки медленно опускались на голову и сразу же таяли на вязаной черной шапке. Смена времени года принесла с собой облегчение. Ноябрь показался ей вечностью. Разумеется, сказывались частые консультации с Николаем и прием лекарств. Впрочем, первые результаты радовали не только ее, но и психотерапевта. Алиса почувствовала вибрацию телефона. Она не ждала звонка. «Возможно, это Белый. Больше ведь некому», — подумала девушка, запуская пальцы в карман куртки. Но, увидев имя звонящего, Алиса не сдержала вырвавшегося из горла сдавленного хрипа. Ошарашенная и сбитая с толку, она раз за разом перечитывала два слова, выведенные белыми буквами на экране телефона. «Это женщина».